Дилан и Сэм вместе ходили в детский садик, в группу Лей и Мелиссы. «Точно! Ну, конечно же!» 10 лет прошло», — мягко сказала она. «Нет-нет, я помню. Я, вас, кажется, заметила еще там, в отделе для гостиной, но потеряла в толпе, да и не была точно уверена. А тут смотрю, это вы». «А, я так рада, что вы дома». «О, я здесь не живу», — сказал Джейкоб, инстинктивно флиртуя. И тут же подумал, не та ли эта женщина, мужа которого в середине учебного года настигла аневризма. «Просто покупаю кое-что для дома». Она не засмеялась. Она, очевидно, умилилась. Не для нее ли Джулия устраивала все эти званые обеды? «У нас висел список всех, кто поехал». «Поехал? В Израиль. Его повесили у молельни». «Я не знал», — сказал Джейкоб. «Я никогда не молилась, никогда. А тут вот начала, и многие начали. Почти каждое утро в молельни был народ. В общем, каждый день я его читала». Джейкоб подумал. «Я еще могу сказать правду, но только прямо сейчас. Потом нелепое недоразумение превратится в ложь, которая еще хуже того, что она скрывает». «Я и понятия не имел», — сказал он. «Можно же обойтись малой ложью. Меня развернули в аэропорту, или даже полуправдой, что в семье был кризис, и там я был нужнее, чем даже на войне за морем». «Списков вообще-то было два. Имена тех, кто поехал, и тех, кто погиб. Все фамилии из второго списка, конечно, были и в первом». «Что ж, приятно было снова повидаться», — сказал Джейкоб, ненавидя правду, ненавидя ложь и не находя ничего посередине. «Список так и не сняли. Может, это будет такой мемориал? А может, хоть война и кончилась, в каком-то смысле она еще идет? Трудно сказать». «А вы где были?» — спросила она. «В каком смысле?» «В Израиле. Снабжение, пехота. Я не знаю военную терминологию». «Я был в танковой части». Ее глаза округлились. «Сидеть в танке, наверное, страшно?» «Не так страшно, как снаружи». Она не засмеялась. Она поднесла ладонь к губам. «Но вы не управляли им?» «Нет. Для этого нужна спецподготовка и хороший опыт. Я заряжал орудие». «Наверное, очень тяжело?» «Ну, в общем...» «А вы видели бой?» «Так можно сказать, видеть бой?» «Я тоже не знаю, как правильно сказать. Я был просто организмом». «Ну да, бой я видел. Думаю, все его видели». Он продолжал говорить, но его мысли застряли на «я был просто организмом». «Было ли ощущение смертельной опасности?» «Да я и не знаю, что я там вообще чувствовал. Звучит банально, но бояться было некогда». Она, не глядя, сжала медальон большим и указательным пальцами. Ее рука точно знала, где его искать. «Простите», — сказала она, — «я задаю слишком много вопросов». «Да ничего страшного», — отмахнулся он, уцепившись за ее извинения, как за ручку аварийного выхода. «Мне пора. Надо успеть забрать Сэма». «Как он, хорошо?» «У него все отлично. Спасибо, что спросили. А Дилан?» «Да-да». «У Дилана сейчас трудный период». «О, нет». «Жаль, что так». «Может быть, начала она, но тут же, тряхнув головой, прогнала мысль». «Что?» «Я просто хотела сказать, может быть, если я не слишком много прошу, может, вы бы к нам как-нибудь зашли?» «Я уверен, Сэм будет рад». «Нет», — сказала она. И на шее у нее внезапно проступила или внезапно стало заметно Джейкобу вена. «Вы! Я имела в виду вас!» Джейкоб растерялся. «Она что, правда такая беспардонная?» Или перепутала его с другим родителем, детским психологом, как он перепутал ее с женой больного аневризмой. Мэгги понравилась ему, она волновала, но ничего у них не выйдет. «Конечно», — сказал он, — «как-нибудь зайду». «Может, если вы поделитесь своим опытом, для него все станет не таким абстрактным, не таким страшным». «Мне кажется, сейчас так тяжело еще и потому, что мы не знаем подробностей». «Резонно». «Хотя никакого резона». «Совсем ненадолго. Я не прошу вас его воспитывать или что-то еще». «Я понял». «Вы добрый человек», — сказала она. «Нет», — возразил он. Тут она, наконец, засмеялась. «Ну, думаю, только вы знаете точно». «Но вы кажетесь добрым». Однажды, когда он уже уложил Бенджи, тот снова позвал его к себе в комнату и спросил. «А бывают вещи без имен?» «Конечно», — ответил Джейкоб. «И немало». «Например?» «Например, это спинка кровати». «Она и называется спинка». «Спинка — это то, что она есть. Но своего собственного имени у нее нет». «Точно». «Спокойной ночи, мой милый. Давай дадим им имена». «Знаешь, этим занимался первый человек». «А? Адам. Помнишь Адама и Еву? Господь повелел ему дать имена животным». «Мы дали имя Аргусу». «Именно». «Но первый человек же был обезьяной. Он и себя назвал?» «Может быть». «Я хочу всему дать имена. Это будет немалый труд». «Ну и что?» «Ладно, но начнем завтра». «Ладно». Джейкоб вышел за порог и, как обычно, задержался, а Бенджи, как обычно, снова его позвал. «Что?» «А бывают имена без вещей?» «Такие, как на могильных камнях в гетто самоубийц. Такие, как на стене памяти, в которых Джейкоб перемешивал буквы. Такие, как в его сценарии, которым он никогда ни с кем не поделится. Джейкоб написал тысячи и тысячи страниц о своей жизни. Но лишь в тот момент, когда на шее Мэгги проступила жилка, когда его выбор наконец стал виден, он задумался, достоин ли хоть и одного слова. «Ладно», — сказала она. Улыбнулась, кивнула и отступила на полшага. «Передайте привет Джулии». «Непременно», — сказал Джейкоб. Он бросил тележку с товарами, прошел по стрелкам обратно сквозь отделы для гостиной, для кабинета, для кухни, для столовой и для спальни и вышел на стоянку. И поехал прямо к синагоге. Списки там и в самом деле висели, но его фамилии не было в списке ушедших воевать. Он проверил во второй и в третий раз. И как же понять разговор в Икее? У нее ложные воспоминания? Или, может, она в газете видела фото из Айслипа, а когда вспомнила его фамилию, решила, что видела фамилию? Может, она открыла Джейкобу неисчерпаемый кредит доверия? Может, она все знала и крушила ту жизнь, которую он спас? Рукой, перерезавшей три пуповины, он коснулся имен мертвецов. «Только вы знаете точно», — сказала она. Десятки ветеринаров принимали гораздо ближе, чем в Гейтерсберге, штат Мэриленд. Джейкобу лучше было пойти к одному из них. Но ему необходимо было уехать подальше от дома. По пути они с Аргусом остановились в придорожном Макдональдсе. Джейкоб набрал еды и сел с Аргусом на зеленом холме над стоянкой. Пытался накормить пса наггетсами, но тот только отворачивался. Джейкоб чесал его шею, как тот любил. «Жизнь бесценна», — — думал Джейкоб. «Нет мысли важнее, нет мысли очевиднее. Но как же легко мы об этом забываем?» Он подумал. «Насколько иначе сложилась бы моя жизнь, если бы я осознал это раньше, чем мне пришлось?» Окна в машине были приоткрыты. На полную гремел подкаст Дэна Карлина «Жестокая история. Сценарий Армагеддона 2». Рассуждая о значении Первой мировой войны, Карлин прибегает к теории большого фильтра, момента, когда цивилизация в состоянии себя уничтожить. Многие считают большим фильтром человечества 1945 год и первое применение ядерного оружия. Карлин же выбирает 1914, когда в мире получила распространение механизированная война. Дальше он со свойственной ему легкостью перескакивает к парадоксу Ферми. В 1950 году на обеде в Лос-Аламосе небольшая компания величайших физиков мира шутила об участившихся в последнее время появлениях НЛО. Иронично серьезно подойдя к вопросу, они развернули бумажную салфетку и попробовали просчитать вероятность существования разумной жизни вне Земли. Приняв за данное, что в обозримой части Вселенной 10 в 24 степени звезд, по 10 тысяч звезд на каждую земную песчинку, по самым скромным оценкам, существует примерно 10 в 20 степени планет, подобных Земле, по сотне на каждую земную песчинку. И если за миллиарды лет их существования хоть на 1% этих планет развилась жизнь, а на 1% из тех разумная жизнь, то во Вселенной должно быть 10 в 16 степени разумных цивилизаций. Из них 100 тысяч только в нашей галактике. Определенно, мы не одни во Вселенной. Но тут впервые подал голос Энрико Ферми, великий и самый прославленный физик за тем столом. Так где же они все? Если они должны быть, а их нет, то почему их нет? Определенно, мы одни во Вселенной. Существует множество решений этого парадокса. Что во Вселенной много видов разумной жизни, просто мы об этом не знаем, потому что цивилизации находятся слишком далеко друг от друга и не могут вступить в контакт. Что люди просто не умеют слушать. Что другие цивилизации слишком отличаются от нашей, чтобы мы могли их распознать, а не нас. Что все только слушают, но никто не пытается ничего передать. Каждое предположение казалось Джейкобу невыносимо поэтичным. Мы слишком далеко, и послания не доходят. Мы не умеем слушать. Никто к нам не обращается на понятном языке. Потом Карлин вернулся к теории большого фильтра. В какой-то момент любая цивилизация получает способность к самоуничтожению, случайному или преднамеренному, и держит экзамен на «сдал, не сдал». Можно ли обладать способностью покончить с собой и не воспользоваться ей? Когда Исаак достиг барьера большого фильтра? Когда Израиль? Когда брак Джейкоба и Джулии? Когда сам Джейкоб? Выбравшись из машины, они с Аргусом двинулись к дверям клиники. Поводок больше был не нужен. Аргус шел в никуда. И все-таки Джейкобу хотелось, чтобы был поводок, чтобы не думать, что Аргус, не зная того, сам шагает навстречу смерти. Вести его туда на поводке было бы дико, но все же не так дико, как без. Клиника называлась «Надежда». Джейкоб об этом как-то позабыл, а может, не удосужился узнать. Ему вспомнилась цитата из Кафки. «О, надежда есть, надежда океан, только не для нас, только не для тебя, Аргус. Они подошли к стойке регистратуры.